Николай Черкасов. Из календаря от 2 апреля 1949 года. Вечером Коля Черкасов с Ниной. Не забыть горчицу. В конце 40-х в записной книжке Л.Ю. появился ленинградский номер телефона Николая Константиновича Черкасова. Знакомство сразу стало дружбой, которая продолжалась до самой его смерти. Он был приглашен на роль Маяковского в фильме «Они знали Маяковского», который должны были ставить Зархи и Хейфиц на Ленфильме по сценарию Василия Абгаровича Катаняна. Затея это не состоялось, хотя сценарий был написан и принят к постановке, то ли потому, что режиссеров заставили делать какой-то фильм о борьбе за мир, то ли из-за того, что союз Зархи и Хейфица распался, то ли из-за того и другого вместе. Центром, вокруг которого все вращалось, была Л.Ю. Она со всеми разговаривала, давала советы, мирила, сводила людей, звонила в Ленинград, все шло через нее. Черкасов был очень увлечен этой затеей. Он полюбил и Л.Ю., и Василия Абгаровича, ежедневно общался с ними, каждый день звонил из Ленинграда. Пока суть до дела, он начал читать по радио рассказы о Маяковском. В 1940 году вышла такая книга у Василия Абгаровича Катаняна. Когда затея с фильмом не состоялась, Василий Абгарович сделал из сценария пьесу «Они знали Маяковского». Ее поставили на сцене Академического театра имени Пушкина в Ленинграде в 1953 году в заглавной роли Николай Черкасов. Л.Ю. была душой этой затеи, принимала участие в выборе режиссера. Кого-то отмели и взяли Николая Петрова. Она надоумила пригласить в качестве художника Тышлера и посоветовала взять композитора Щедрина, тогда еще студента. Его музыку они где-то с Василием Абгаровичем уже слышали, и это решило дело. Она много разговаривала с Черкасовым, рассказывала ему о Маяковском, о его характере, повадках. При мне как-то сказала: «Володя никогда громко не хохотал, он смеялся». Говорила, что Маяковский был элегантен, смотрела материю, которую хотели купить на пиджак для героя спектакля, забраковала и дала собственный отрез из вида. Нельзя, чтобы Володя выглядел пугалом. Во время репетиции Л.Ю. и Василий Абгарович жили в Ленинграде. Театр снял им апартаменты в Европейской. Зима была суровая, и в отеле было холодно. «Я, наверное, замерзну какой-нибудь из вас, с которыми утыкан номер», — писала мне Л.Ю. Премьера 6 ноября 1953 года прошла с большим успехом, спектакль играли долго, его снимало ТВ. Пресса была разная, но в большинстве доброжелательная. Банкет устроили в Европейской. В центре стола сидели Л.Ю. и Черкасов, потом все остальные. Главной была Лилия Юрьевна. Почти все тосты были в ее честь. Черкасов был блестящий рассказчик, Л.Ю. любила его общество. Ему все время дают не те роли. Он не должен скакать на коне из картины в картину и размахивать мечом. Его амплуа — герой неврастенник, человек тонкий, ранимый. Он мог бы блестяще играть Ибсена, Чехова в современных западных пьесах. Я всегда вспоминал ее слова, когда видел его царевича Алексея или генерала Хлудова в «Беге», которого он играл потрясающе. Когда Черкасов приезжал в Москву, Л.Ю. всегда звала его с Ниной Николаевной, его женою, обедать и ужинать. Он буквально объедался горчицей, которую Л.Ю. собственноручно готовила в его честь. Накануне его приезда она начинала в большой миске растирать горчицу с медом и оливковым маслом, гигантскую порцию. Что оставалось, давали ему с собой в банке в Ленинград. Мне Черкасов нравился. Он был веселый, общительный, добрый. Рассказывал много историй с матерщиной, но это было никак не похабно, а остроумно. Помню сценку на узбекском базаре или охотника с больным животом. Очень смешно он показывал театрального критика, которому дали билет не во второй ряд, а в 20-й. Эту пантомиму очень любил смотреть Сергей Эйзенштейн. Когда он привез к нам на занятия Черкасова, то велел ему показать критика и, заливаясь смехом, попросил повторить. Нина была умная женщина, которую Черкасов любил и с мнением, которое очень считался. Артистка она была небольшая, но все отлично понимала. Лилия Юрьевна как-то много говорила с ней об Эйзенштейне. Нина читала ей куски из своих воспоминаний. Она редко смеялась, но была остроумной. Для какого-то сборника Нине предложили написать воспоминания о Шостаковиче. Валентина Георгиевна Козинцева ей заметила, что это не совсем этично. Нина играла в подоночной пьесе жену Шостаковича, а пьеса была антишостаковическая. Ну, я ее играла плохо, нашла с Ниной. После смерти Черкасова она продолжала дружить с Лилией Юрьевной и с моим отцом. Каждый раз, как я ехал в Ленинград, я отвозил ей от Л.Ю. то конфеты, то духи, то красивую косынку. Нина иногда звонила или писала открытки, но прежнего общения, как раньше, уже не было, поскольку не было Николая Константиновича. Я был удивлен, что Нина никак не отреагировала на смерть моего отца, но потом узнал, что она впала в глубокую депрессию и летом 1980 года окончила свои дни в психиатрической больнице.